Глава 5. Если бы Алиса знала, что под словом «обучение» Кисо подразумевал нескончаемые пытки, то она бы еще вчера отказалась от его предложения. Уж лучше пусть эфир заправляет балом, чем этот с виду милый и добрый Анцент. А на деле садист и тиран обучает ее премудростям самопознания. Ни свет ни заря он потащил ее на поляну, заставил перебирать какую-то мелкую крупу от мусора и бегать за чистой водой к роднику у подножия горы. Но это было полбеды. Кисо нашел на поляне тоненький прутик и неустанно подгонял медлительную Алису, периодически щелкая ее розгой по рукам за любую незначительную ошибку или кислое выражение лица. Слабые удары не приносили боли, но порядком раздражали. Ближе к вечеру, по указанию Кисо, к ней в комнату доставили сотни заумных книг. Они были сложены в стопки и разделены по важности прочтения. Анцент не давал ей ни минуты покоя, чередуя упражнения и медитации. За несколько часов он вымотал ее так, что она не чувствовала рук и ног. Радости Алисы не было предела, когда на горизонте злополучной поляны появился Грант. Он широко улыбнулся и приветственно помахал ей рукой. Она была несказанно счастлива. Алиса бросилась ему на шею и крепко обняла. «Я так рада видеть тебя, Ап!» «Аналогично. Я смотрю, ты тут серьезным делом занимаешься?» Грант ухмыльнулся, глядя на перебранную корзину крупы. «Если это можно назвать делом», — она закатила глаза, — «скорее пыткой, созревшей в больном воображении рыжего монстра». «Все слышу я», — буркнул Кисо. Он тихо подошел и стоял позади нее. Алиса дернулась от неожиданности и, посмотрев в его зеленые глаза, виновато улыбнулась. Он снисходительно покачал головой и пожал руку Абу. «Рад видеть вновь вас, лейтенант Грант». «И я рад, господин посол. Вряд ли меня так можно называть теперь», — с грустью в голосе ответил он. «Больше некого мне представлять. Анцентов раса уничтожена. Зато вы все еще живы, как и 6 других членов Галактического Совета. А значит, надежда есть». Пытался подбодрить его Грант, одарив посла добродушным и благодарным взглядом. «Вот она, надежда наша». Кисо с теплом посмотрел на Алису. «Ученица моя, нетерпеливая, своенравная и ленивая, но все-таки добрая, умная и сильная». Она довольно улыбнулась. Это была ее первая похвала за целый день мучений, прозвучавшая из уст требовательного учителя. От этого ей было приятней вдвойне. «Кое-кто желает поздороваться с тобою», — Кисо указал пальцем в сторону. Подозвал Гранда, и они отошли в сторону. Алиса обернулась. Неподалеку у дерева стоял капитан Картер. Он смотрел на нее и не решался приблизиться. Его глаза были задумчивы, но в то же время полны нежности и заботы. Лицо светлое, чуть растерянное, как у мальчишки. Алиса приветливо помахала ему рукой и быстрым шагом пошла навстречу. Приятное ощущение тепла и спокойствия пробежало по телу. «Здравствуй», – прошептал Филипп, когда она подошла к нему вплотную. Картер не знал, как вести себя рядом с милой сердцу девушкой. То ли отстраненно, то ли ласково. Он изо всех сил сдерживался, чтобы на радостях не обнять ее и не расцеловать у всех на виду. Положение не позволяло Филиппу открыто выражать свои чувства. Да и черт с ними. Главное, что она жива и здорова. «Здравствуйте, капитан!» Алиса сделала серьезное лицо, затем задорно улыбнулась и крепко обняла его. От такого порыва нежности у Картера закружилась голова. Да чего же она красива. Вся такая хрупкая, нежная, легкая. И от нее так приятно пахло свежей травой и цветами. «Я рад, что с тобой все хорошо. Вижу, посол вплотную занялся твоим обучением». «Не то слово», — вздохнула Алиса, выпуская его из объятий. «Что, все так плохо?» «Нет, конечно нет. Если не считать того, что всего за полдня я умудрилась придумать 1001 способ убить этого горе-учителя». Она притворно нахмурила лоб и сжала кулаки. Картер рассмеялся. Как-то раз он слышал от Гранда историю о том, как анценты обучают будущих носителей бесценных знаний. Это был мучительный и тяжелый процесс, занимавший не один год. А тут, по словам уцелевших древних, они решили уложиться в несколько недель. «А если серьезно, — продолжила она, — то мне это только на пользу, особенно после вчерашнего выступления». «Какого выступления?» «Алиса, окончен перерыв!» — прокричал издалека Кисо, подзывая ее рукой. Ричард тебе все расскажет, а мне пора. Крупа сама себя не переберет, вода не принесет, а книжки не прочитаются». Она улыбнулась и пошла в сторону Анцента. Пройдя несколько метров, Алиса обернулась и с надеждой в голосе спросила: «Вы останетесь тут?» «Конечно, мы своих в беде не бросаем». Она признательно кивнула и подошла к Гранду и Кессо, к которым успели присоединиться еще несколько анцентов – Моа, Афира и Крипс. «Удачи!» Аб дружески похлопал Алису по плечу и вместе с Картером направился в замок. «Так, – сказал посол, – закончилась разминка. Теперь серьезней будет все». «Это была разминка?» Она даже думать не хотела, что ее ждет впереди. «Научим тебя мы контролировать и правильно использовать силу древних, что перед смертью передали знания свои. С эфиром в совокупности обострится и приумножится она. Начнем с солнца». Афира подошла к девушке и указала на символ, выжженный на ее правом плече. «Это знак Зора. Придаст он сил тебе, заложенных внутри сознания. Закрой глаза, представь, как внутри тебя бежит энергии источник». Алиса последовала словам Афиры. Представить источник энергии оказалось не так сложно. Она сосредоточилась на искрящейся точке, ярко освещающей мрак ее сознания. В ту же секунду она почувствовала, как в животе разгорается пламя. Оно согревало каждую частичку ее тела, наполняло жизнью. «Пусть энергия, словно свет солнца, рассеивает тьму», — шептала Афира, наблюдая, как солнечный иероглиф на руке девушки источает огненное свечение. Пламя растекалось по телу Алисы, придавая бодрости и сил. Всепоглощающая усталость, которая поработила ее накануне, исчезла. Она была полна энергии, вдохновения и энтузиазма. «Молодец! Открыть глаза ты можешь! Теперь стрела!» Крипс протянул девушке лук и стрелу. «Это знак Нерея. Усилит интуицию твою. Мишень видишь к дереву, что прикреплена?» Он указал на щит, висевший в 100 метрах от нее. «Должна попасть ты в яблочко». «Но я никогда не делала ничего подобного». Алиса испуганно смотрела на него. «Не страшно. Представь, что ты стрела, летящая в цель точно. Прислушайся к пению птиц, дуновение ветра почувствуй. Они подскажут, помогут в том, что не умеешь». Алиса подняла лук. Он оказался на удивление легким, хотя с виду был большим и тяжелым. Она натянула тетиву и, глубоко вздохнув, представила, как будет лететь стрела. Прочувствовав все преграды на своем пути и рассчитав мелкие детали, Алиса прицелилась и отправила стрелу точно в цель. Анценты захлопали. «Достаточно сегодня», — сказал Кессо. «Обучение продолжим завтра мы. Отдыхай сейчас, сил набирайся». «Но я не устала», — запротестовала Алиса. Она только стала получать удовольствие от занятий, а они подошли к концу. «Устал я. И не готов всю 1001 способ придуманных тобой пыток на себе я испытать». Он улыбнулся и пошел в замок. Алиса удивленно смотрела ему вслед. Откуда он узнал о ее фантазиях? Подслушивал? Теперь ей придется быть аккуратнее в высказываниях, иначе Кессо отыграется на ней во время следующего занятия. Ох, сколько его еще ждать, этого занятия. Как ей хотелось изучить еще какой-нибудь символ. Любой. Даже самый незначительный. Ладно, Кессо обернулся и смерил ее пронзительным взглядом. «Будь по-твоему. Вечером продолжим. А сейчас отдохни. С друзьями, прибывшими, поговори. Заждались тебя они». «Спасибо!» Она радостно прыгала на месте, хлопая в ладоши. Пока она проводила время за обучением, Картер и Грант устроились в замке и внимательно выслушали рассказ Адамса о странном и пугающем поведении Алисы на ночном заседании мозга. Капитана эта радость насторожила, а Гранда воодушевила. «Вот это да!» — без конца повторял Аб. «Такая сила, такая мощь! Не понимаю, чему ты так радуешься?» — удивился Ричард. Его до смерти пугало альтер-эго Алисы. «Ты хоть слышал, о чем я сейчас рассказывал? Неужели вы не понимаете, как нам повезло? Пока эфир в Алисе, наши шансы победить Илайтов высоки!» «После ее ночной речи я бы так не сказал. Ты не видел того, что видел я». он порабощает ее. Лично меня пугает даже мысль о том, что с ней может произойти в процессе этой внутренней борьбы. Адамс опустил глаза и задумался. Нужно поскорее извлечь его, пока мы ее не потеряли. Бог знает, что он с ней сделает, а потом и с нами. «Не говори глупости, Ричард», — запротестовал Грант. «Эфир нейтрален, он будет подчиняться своему владельцу. А кто сейчас носитель?» «Правильно, Алиса. Наша милая и добрая Алиса. Если она научится управлять им, то преимущество будет на нашей стороне». Адамса не убеждали аргументы Агрейтера. Он не хотел испытывать судьбу. Анценты развивали свои удивительные способности тысячелетиями, а Алису стремились обучить за пару нелепых занятий. Разве от них будет толк? «Лейтенант Грант прав». Кисо тихо вошел в гостиную. «Способна девушка контролировать эфир и на благо всей галактики использовать его». «А если майор Каргантус доберется до нее, — не унимался Ричард, — что тогда? В руках его окажется оружие. Самое страшное и смертоносное во Вселенной». Посол тяжело вздохнул и сел на диван. «Нас всех ждет мучительная смерть тогда». «Что я и пытаюсь вам объяснить. Эфир опасен для нас и для самой Алисы», — раздраженно крикнул Адамс. «Пусть ваши ученые напрягутся и придумают, как убрать из нее эту гадость». «Время на это нужно, лейтенант». Кисо смерил его сердитым взглядом. «Или до тех пор девушку в подвале закрывать вы предлагаете?» «Нет, конечно, нет. Не передергивайте мои слова, посол. Пока решение не найдено, мы будем защищать ее». Картер устал слушать бесконечные споры мужчин. У них была одна цель, пусть и с разными подходами, даже ценой собственных жизней. Алиса тихо стояла за приоткрытой дверью и слушала разговор друзей. Недавняя радость и воодушевление улетучились. На смену пришли страх, тревога и сомнения. Она, как и любой нормальный человек, боялась смерти. Но больше всего ее пугало то, что близкие ей люди могут пострадать. Целый раз уже отдала свои бесценные жизни, только чтобы защитить ее от майора Каргантуса. А сейчас друзья готовы подвергнуть себя смертельной опасности, лишь бы уберечь ее от Илайтов. «Почему я?» Она с трудом сдерживала крик в своей голове. «Я этого не просила!» Груз ответственности давил на нее с такой силой, что голова закружилась, а ноги подкосились. Она чувствовала, как эфир берет над ней власть, порабощая сознание. Алиса, хватаясь за перила, с трудом поднялась наверх и зашла в свою комнату. Она села на кровать, глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Нужно успокоиться, нужно успокоиться, нужно успокоиться», — повторяла она про себя. Но эфир не отступал. Он пытался вырваться наружу. Алиса подошла к шкафу и посмотрела в зеркало. Глаза меняли цвет, а лицо исказилось в ужасной гримасе, раскрывая темные стороны и желания ее души. «Хватит, хватит, хватит!» Она схватилась руками за голову. «Не сейчас, только не сейчас, прошу!» «Госпожа!» — послышался тоненький голосок Оскара за дверью. «Можно войти?» Алиса хотела прогнать Ниссика. Она боялась, что может причинить ему вред. Если с ним что-нибудь случится, ей не простить себя. Никогда. Но он, не дождавшись приглашения, вошел и сел на кровать. Дрыгая маленькими ножками, Оскар беззаботно напевал веселую мелодию. Его мелодия разносилась по всей комнате и была слышна даже в коридоре. «С вами все хорошо, госпожа?» — он заметил в зеркале устрашающее лицо Алисы. «Нет, Оскар, тебе лучше уйти», — твердо ответила она, отворачиваясь от Ниссика, чтобы не пугать малыша своим видом. «Госпоже, плохо. Оскар останется тут с вами, я помогу», — он говорил уверенно, скрестив руки на груди. «Никуда не уйду». Алисе было приятно слышать слова поддержки от Ниссика. Она радовалась, что Оскар обретает уверенность в себе, но этот процесс его самосовершенствования был совсем не вовремя. Эфир не отпускал ее. Наоборот, становился сильнее. Ей едва хватало сил сдерживать его. Алиса теряла контроль. «Пошел вон!» Она повернулась к Оскару и сверкнула глазами. «Я не хочу тебя видеть! Убирайся! Сейчас же! Это приказ!» Ниссик от страха зажмурился и, плотно прижав уши к голове, задрожал. Он выглядел таким беззащитным и слабым, что сердце Алисы защемило в груди. Но выбора не было. Пускай лучше он ненавидит, чем погибнет от ее руки. «Я никуда не уйду!» — Набравшись смелости, Оскар вскочил с кровати, подбежал к ней и крепко обнял. «Можете меня наказывать и любить, но я не оставлю вас, госпожа!» Алиса опешила. Ее сердце наполнилось благодарностью и любовью к этому маленькому созданию. Поток нежных чувств захлестнул, и эфир отступил. Глаза потемнели и приняли естественный цвет. Она опустилась на колени, крепко обняла Нисика и заплакала. «Прости меня», — повторяла она, гладя Оскара по голове. «Прости меня, если сможешь. Я не понимаю, что со мной происходит. Вам не за что извиняться, госпожа Алиса». Он вытирал ей слезы маленькой мохнатой ручкой. «Вы заботились обо мне, защищали от злых господ и спасли от рабства. Теперь Оскар будет заботиться о вас». Нисик с благодарностью смотрел на нее, а она на него. «До конца своих дней!» Вечером к ней зашел Кисо. Он довольно улыбнулся, застав ученицу за чтением. Рвение Алисы льстило строгому Анценту. «Пойдем, ждут нас в столовой, а после ужина, как обещал я, силу покажу тебе этого символа». Кисо указал на перевернутый треугольник на ее шее. «Хорошо», — безразлично ответила Алиса, откладывая книжку в сторону. «Что с тобой?» Он заметил странное поведение ученицы и не на шутку взволновался. Может быть, он слишком сильно давит на нее, и пришло время сделать послабление, дать немного отдохнуть и прийти в себя. «Все хорошо». Она натянуто улыбнулась и, встав с кровати, пошла вперед. Алиса не хотела ни с кем разговаривать, тем более делиться проблемами. Им и так хватает забот и без нее. Она должна сама разобраться. Но, черт возьми, как? Состояние безысходности охватило ее. Каждая минута длилась целую вечность. Эфир отступил, но все еще незримо присутствовал. Она чувствовала его. Чувствовала его силу, его злость, его ненависть к ней. Конец их мнимого симбиоза близок. И в финале останется кто-то один.